Глава 25. Всеволод Стравинский проснулся с тяжелым похмельем. Глаза не открывались, в голове стоял гулкий шум. Во рту было так сухо, словно он не пил неделю, а сейчас лежит и погибает в безлюдной пустыне, и никто не придет на помощь. Хотя воды вчера было предостаточно. А еще жара, пара и водки. Была баня на слабо. Стравинский держался как мог, когда пил водку, не закусывая, когда слушал шутейки этого бородатого здоровяка в татуировках на некоторых частях тела, когда терпел, как он расхаживал перед ним голым, а еще когда они сидели в парной, хлестались вениками, истинно варварская традиция предков. Потом они ныряли в ледяную ванну, это называлось ушатом, отчего организм испытывал шок, и Всеволод трезвел. Потом опять пили водку, откуда-то появилось пиво, и мы запивали. А потом Сева решил, что у него начались галлюцинации. Мужчина слышал женский голос, потом появилась сама женщина. Блондинка, она застенчиво улыбнулась, наматывая локон на тонкий пальчик, и скромно села на край дивана. Ее звали Варвара, и Всеволода не покидало стойкое ощущение, что он ее уже где-то видел. «Ну вот хоть убей!» Он был не в силах вспомнить, где мог ее встретить. Наверное, в своих фантазиях. Дальше выпили снова. И Стравинский, человек с двумя высшими образованиями, собранный, организованный, четко знающий, чего он хочет от жизни и добивающийся всего и всегда, оказался в парной с Варварой. Там сознание поплыло, легкие наполнились горячим воздухом, а руки сами собой легли на пышную и уже обнаженную грудь Варвары. О, это было нечто. Всеволод уже не мог оторваться от этой манящей груди. Сладких сосков, пухлых губ. Все было настолько откровенно, даже развязно и грязно. Все как в его фантазиях и многочисленных порно-роликах. Нет, Сева оправдал надежды матери. Он не стал тем, кем был его дед. У него просто были определенные пикантные, но вполне входящие в рамки морали эротические фантазии. Но сам мужчина этого стыдился, считая чем-то ненормальным, ведь он идеален, совершенен и должен хотеть и возбуждаться на совершенных женщин, а тут такой конфуз. Но назад уже пути не было, было только желание, и Всеволод не стал его подавлять. Парная, бассейн, стол в комнате отдыха, диван, номер, смятые простыни, стоны, крики — все это было. И ни о какой невесте Элине он не думал. Но утро беспощадно наступило. Накрыло, придавило и пока не отпускало. Всеволод попытался открыть глаза, удалось с третьего раза. Он чувствовал, что в кровати был не один. А когда понял, с кем, ощутил что-то странное. Это было не похмелье. Это было отвращение ко всему миру, к себе, к этой Варваре. Кое-как поднялся, пошел в душ, долго пил воду прямо из-под крана, не боясь, что потом может страдать расстройством кишечника. Принял душ, таблетку аспирина. Мозг вставал на место, а вместе с ним возвращались расчётливость и цинизм. Его подставили. Самым простым и отвратительным способом напоив и подложив какую-то шлюху. И виной этому вовсе не шлюха, а Медведев. Да, бородатый, с наглой ухмылкой и похабными шуточками мужик, который приперся к его невесте. Он еще должен выяснить, что там между ними было, выяснить и наказать. И Стравинский накажет. Накажет изощренно, тонко и красиво. «Сева, ты куда?» Из вороха одеял послышался голос. Девушка села, обнажая полную грудь. Сева сглотнул, повел подбородком. «Пошла вон». «Что?» «Я сказал, пошла вон. Ты все хорошо отработала». «Что? Я нет. О чем ты?» Варвара не понимала, хотя все было понятно и ясно с самого начала, что это все, что произошло, добром не кончится. Она сама пришла, сама себя предложила тому, на кого запала с первого взгляда, и решила, что он особенный. Почему у женщин так всегда? Ну ладно, не у всех и не всегда, но у Варвары это регулярно. Девушка сама себе накрутит, придумает идеал, решит, что он ей нужен, и ничего хорошего из этого не получается. «Уходи!» Слова Всеволода были такими холодными и злыми. Варя поморщилась. «Хотя нет. Для начала ты мне расскажешь все о своем дружке». «О каком?» Стараясь не показывать слезы, Варя говорила тихо, смотря в красивое и каменное лицо мужчины, которого она считала своей мечтой. «О том, кто потащил меня в баню и подсунул тебя. Зачем он это сделал?» «Я не знаю, но...» «Что он задумал?» Мужчина закричал, Варя вздрогнула, прикрыла грудь. Хоть ночь была бесподобной, даже если брать в расчет, что Всеволод выпил, он был неутомим. А вот утром произошли глобальные перемены. «Я не знаю, мне наплевать». Варвара встала, нашла свой халат и тапочки, нащупала в кармане телефон и ключ-карту от номера и направилась к двери. Нет, скандалов ей не нужно, разборок и всего подобного. Было у нее все это в недолгой пока еще жизни. «Ты не уйдешь, пока все мне не расскажешь. Иначе что? Что ты мне сделаешь? Я могу сейчас закричать, поднять панику и сказать всем, что ты меня изнасиловал. Всю ночь насиловал и не выпускал из номера. И кому поверят? Мне или тебе?» Варвара была зла. Черная, жгучая, обжигающая злость накатила внезапно. Она не хотела и не собиралась оправдываться. И тем более сочинять сказки на тему того, что задумал Медведев. Варя пошла на все добровольно. Ею двигала женская обида. А это самое опасное из всего, что может случиться с женщиной. «Что ты такое говоришь?» У Стравинского даже акцент стал более заметен. «Прощай». Варвара вышла из номера и, гордо подняв голову, пошла на свой этаж, и плевать ей было на всех. Уже в номере, приняв душ и приведя себя в порядок, она поняла, какую совершила ошибку. Накатили слезы, но она их сдержала. Нужно было идти на завтрак, сегодня очередной день конференции, а потом она поедет домой, в Житомир. И все будет хорошо. Расскажет Алке про иностранца, с которым парилась в бане, а потом там же трахалась. Пока шла в ресторан, также гордо неся голову на плечах, пришла пара сообщений от Тимофея. Он писал о том, что срочно уезжает, его вызывают в клинику. Там какой-то тяжелый случай, без него не обойтись, и что Варвара должна, как боевой товарищ, его прикрыть. Ночью она уже прикрыла, как говорится. Вот придется еще. Но винить Медведева в том, что случилось, Варя не собиралась. И отправлять компрометирующие Всеволода фото, которые она сделала, тоже. Она не сука. И так поступать не будет, хоть и вела себя развязно. Как бы сказала ее мать, докатилась ты, Варвара, до самого дна. На дно Варя не хотела. А значит, нужно держать себя в руках, и плевать было, куда уехал Медведев, что его связывает с ее недавним любовником и что там произошло. Всеволод несколько секунд смотрел на закрытую дверь номера, потом взял телефон и набрал последний номер. «Ты что-то узнал?» «Да, выслал на почту». «Все? Все, что я хотел?» «Пока что есть. И еще. Что?» «Она уехала?» «Что? Куда?» «Это я тоже выясню. Но ее машина на стоянке». «Чёрт! Чёрт! Чёрт!» Стравинский чуть не кинул телефон в стену, сжал его пальцами до скрипа. Внутри все клокотало от злости. «Его обманули! Провели как мальчишку!» Элина сбежала, и он даже догадывается, с кем. А про то, что было ночью, стоит забыть.